Вы не знаете, как звали нашу маму? В ваших генах заложено ваше происхождение. Ген, образно говоря, паспорт вашего рода. Исследуем ваш ген. Там написана ваша фамилия, предположим, Иванов. И можно точно определить, действительно ли вы потомок того человека, который считается вашим родителем, или нет. Потому что всякое бывает. Ну, сами знаете про эти скандальные истории с наследниками. Один говорит: «Это мой папаша». Другие говорят: «Нет, не твой, он наш». И тогда папашу выкапывают и по гену все устанавливают. Вот так один только ген способен все расставить по своим местам. А сейчас можно точно так же сообразить, кто у вас в роду был за тысячи-тысячи лет до вас. Какая, образно говоря, у вас фамилия на уровне гена. И вот когда стали разных людей так исследовать, пришли к ужасающему для вас открытию. Все мы, без исключения, все человечество, потомки одной женщины. Именно женщины, а не мужчины. Обратите внимание, женский ген оказался сильнее мужского. Милые дамы, как вы после этого себя чувствуете? А вы, дорогие мужчины? Так что иудеи правы, когда ведут свою национальность по материнской линии. И жила эта дама примерно 90 тысяч лет назад. Ген этой женщины, оказывается, пересилил все остальные, отвечающие за род. То есть у нас, у всех, одна фамилия, уважаемые Ивановы. Это научный факт. И все корейцы, китайцы, индусы, русские, даже украинцы, в действительности все Ивановы. Значит, нашей с вами праматерью была одна женщина. Интересно, как звали ту нашу с вами общую маму? Как думаете, дорогие братья и сестры? Срочно, не откладывая на потом, сделайте упражнение размышления. Чем ваш брат или сестра лучше или хуже вас или ближе к мамочке?